его императрица. Счастье не так уж слепо, как обыкновенно думают. Чтобы лучше доказать это, я построю следующий силлогизм. Первая посылка – качество и характер. Вторая – поведение. Вывод – счастье или несчастье. Из старинной сентенции. Рождение вместо пролога. Доцветали на Москве сады и огороды. Душно было. В окна залетали пчелы, гудя отяжеленно, к дождю. На соседнем дворе князей Хованских бронились прачки, хлестали одна другую жгутами мокрого белья. И плыл в небе змей бумажный, детишки баловались. «Эх, — сказал инвалид, — налью-ка статнею. Конечно, ежели тебе уже на седьмой десяток, а ты в секунд-майорах засиделся, то фортуна злодейская пророчит явное. Генерал-аншефом тебе, красному молодцу, не бывать. От этого предвидения майор полков пеших пребывал в давнем унынии и водку потреблять изволил, кою и закусывал карасями сушеными. 1732 год обозначился тогда на Руси. Издавна ведомо, что воинство инвалидами украшается. А когда от покалеченных уже не в моготу, разгоняют их по домам, дабы на палатях отлеживаясь, они язвами своими никому глаза не мозолили. Был зван и майор в коллегию воинскую ради учинения смотра врачебного. А ежели для геройства батального не годен, будут апшат ему давать без пенсии. Опохмелясь щами прокисшими, исправно пошел он себя комиссии предъявить. За столом присутствия сиживали чины, некие весьма лютые. «Назовись, — потребовали, — кто таков, и поведай нам о страданиях своих. Но языка не трепли попусту, а докладывай экстрактно, потому как время обеденное, а мы с утра раннего сидим тут не пивши, не евши, калеками разными утруждаемся». Майор толковый рапорт учинил для комиссии. «Зовусь я Александром Потемкиным, сын Васильев. Дворянин роду старого. Именишки мои в провинциях Пензенской да Смоленской. Душ крепостных имею с полсотни. В супружестве, да, узаконен, но за давностью лет жены не помню, а детками боженька обидел». Затем, раздеваясь, стал майор инвалидностью наглядно хвастать. «Под Азовом из лука татарского в бок стрелен, под Нарвою прикладом шведским по черепу шарахнут, у Риги порохом обожжен изрядно, под Полтавою палашом зверски рублен, а в несчастном Прутском походе рука колесом мортиры помята, отчего персты худо гнутся». Но тут усмотрел он в ряду начальственном бывого солдата, который у него раньше в подчинении состоял. А теперь проныра солдат происхождения подлого, сам, будучи майором, за столом комиссии красовался при шпаге и портупее с шарфом. «А ты, гнида, каким поботом средь дворян затесался?» На что ему было ответствовано: «Чтобы шумство не учинял, иначе его под руки выведут и в протокол вставят». Майор Потемкин поспешно напялил портки, мундир застегнул проворно. «И пропади вы все с апшатом без пенсии! Лучше уж сгнию в инфантерии, а посрамление чести шляхетской не потерплю!» Через 2 года после этого казуса в уважение инвалидности отставку Потемкину все-таки дали. «Езжай», — велели начальники, — «до дому своего и сиди там тихонько. Время сейчас таково, что бубнить по углам не пристало». Было время правления Анны Иоанны, кровавой. Александр Васильевич с Москвы-то съехал, но лошадок завернул не на Смоленский тракт, чтобы жену навестить, а занесло его в пензенские края, в убогое именишко Маншина, что лежало на Киевской дороге. Тут его и попутал лукавый. Вот Шистинна, седина в бороду, бес в ребро. Потемкин жену свою Татьяну и впрямь позабыл. От стола-то свадебного его сразу в инфантерию Петра I затолкали, и закувыркало недоросля в битвах да маршах, только успевай поворачиваться. Не оттого ли и не поехал он, сам старый, на родную Смоленщину, чтобы не видеть жены тоже старой? А живя в своей деревеньке, заприметил у соседей Скуратовых вдову молоденькую, Дарью Васильевну, что вышла из роду Кондаревых. Была она на 30 лет моложе майора. И полюбилась инвалиду в село Скуратово наезжать. Приедет, честь честью всем дворянам поклон учинит, а Дарья Васильевна персонально: «Уж не кажусь ли я противен тебе, красавушка?» На что вдовица отвечала ему всегда прямодушно: «Да вы, сударь, еще худого-то ничего не свершили. Так с чего бы вам противным казаться?» И стал Потемкин соблазнять молодицу на любовь. «Мужчины, нонича», — отнекивалась Дарья Скуратова, — «очень уж игриво стали. Мне, вдовице, опасаться их надобно». «Так я тоже вдов», — соврал ей Потемкин. Стал он ласкаться к Скуратовым, на одиночество жалуюсь, что, мол, негде и головы преклонить. «Вот ежели б Дарья-то, Свет Васильевна, дни мои скрасила», — намекал майор, — «так я на руках бы ее носил». Скуратовы быстро уговорили невестку: «Ты, дуреха, не реви. Быть тебе из Мичманского в ранге майорском, а коли не согласна, так со двора нашего сгоним».